Что должны знать люди с хорошим образованием? Вы учитесь в престижном университете? Учитесь за границей в известном вузе? Или уже обладаете выдающимся образованием? Поздравляю, вы проделали большую работу. Высокий уровень образования и престижный диплом дают вам преимущество на старте. Вы начинаете с более выгодной позиции в гонке за карьеру в качестве наемного работника. Вам определенно стоит стремиться к сообществам, где ценятся академические достижения. Если у вас есть еще и подходящее происхождение, то государственная компания будет идеальным выбором. Однако, одна из самых серьезных проблем, свойственных людям с высоким уровнем образования в странах Азии, это элитизм. Будь то Южная Корея или Япония, система образования преимущественно ориентирована на заучивание. Этот подход ценит способность к запоминанию выше всего, создавая иллюзию превосходства для тех, кто добился успеха в такой системе, в то время как творческие и адаптивные люди часто остаются на обочине. Пример их жизни. Некоторые крупные компании в Корее, принимая новых сотрудников, вынуждены обучать их базовым навыкам, таким как пользование лифтом, правилам приветствия или обмена визитками. Посмотрим на успешных выпускников экзаменов на госслужбу в Корее. Их часто называют элитой нации, что порой приводит к высокомерию и презрению к советам людей, стоящих ниже на образовательной лестнице. Это связано с тем, что способности к запоминанию зачастую ошибочно принимаются за выдающиеся лидерские качества или умение к созданию прибыли. Высокий уровень образования действительно открывает двери, но после все зависит от ваших реальных навыков. Вот пример из книги Ким Джи Рёна. «Мне интересна японская культура». Когда Yamaity Securities обанкротилась, один из ее сотрудников позвонил в кадровый отдел иностранной компании. «Я работал в Yamaity Securities, хочу устроиться к вам». «Что вы умеете?» «Я выпускник юридического факультета Токийского университета». «Я спрашиваю не о вашем дипломе, а о ваших навыках. Что вы делали и что можете предложить?» «Я окончил Токийский университет». «Это не важно. Вы свободно говорите на английском?» «Нет, но я выпускник Токийского университета». «Вы разбираетесь в финансовых инструментах?» «Нет, но я окончил юридический факультет Токийского университета». «Давайте забудем про ваш университет. Что вы реально умеете?» Молчание. А потом он просто повесил трубку. Это реальная история, опубликованная в газете. У меня был похожий случай. В середине 90-х я проводил собеседование с выпускником одного корейского университета. «Как вы владеете компьютером?» «Не очень хорошо». «А иностранным языком?» «Не особо, я был сосредоточен на своей специальности». «Тогда почему решили подать заявку?» «Потому что знание компьютера и языков не делает человека элитой. Это может быть полезно для работы, но в конечном итоге важнее другое». «Что именно?» «Я учился в университете, а не на курсах. В эпоху информации нужны не только технические навыки, но и способность генерировать инновационные идеи. У меня есть для этого подготовка». «Хорошо. Тогда назовите одну реализуемую идею, которая могла бы прокормить 1000 человек». «Пока таких идей нет, ведь я еще не работал». «Тогда докажите, что вы способны их придумывать». «Я закончил университет с отличием». «Оценки вам ставили преподаватели?» «Да». «А ваши преподаватели когда-нибудь создавали идеи, которые кормили бы 1000 человек?» «Думаю, нет». «Тогда какое значение имеют ваши оценки?» Эта ситуация типична. Те, кто делают ставку на образование, часто оказываются частью крупных организаций, где их вклад теряется на фоне других. Разница в зарплатах между такими сотрудниками минимальна, и наверх пробиваются либо родственники руководства, либо те, кто умеет играть в корпоративные игры. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем меньше вакансий и жестче конкуренция. Причем иногда вас могут отстранить, даже если у вас есть способности. Важно помнить, что в больших структурах на верхних уровнях иерархии происходят негласные игры за власть. В таких условиях одного таланта недостаточно. Иногда приходится прибегать к лести и умело выбирать себе покровителей. Если становится очевидным, что дальше продвинуться невозможно, нужно покинуть систему и выйти на улицу. Однако из-за страха потерять статус или стабильность на это решаются единицы. Даже выпускники престижных бизнес-школ зачастую изучали управление только в теории и не тренировали нюх на деньги. Это становится очевидным примерно на уровне среднего менеджмента, где индивидуальные способности начинают проявляться особенно ярко. В своей практике я встречал обладателей дипломов известных американских MBA, среди которых были как те, кто оправдывал высокую зарплату, так и те, кому ее хотелось урезать вдвое, несмотря на то, что и тогда они бы оставались переоцененными. В больших организациях задачи сильно специализированы, поэтому сотрудникам легче скрываться в коллективе. Такие люди нередко заблуждаются, считая, что им больше не нужно развивать свои способности. Одной из самых удручающих ситуаций является убеждение, что управление бюджетом или доходами компании — это исключительно личная заслуга сотрудника. На самом деле, в таких процессах задействована организация в целом, а не конкретный человек. Если вы хотите стать богатым, имея престижное образование, но не принадлежите к числу профессионалов, как вам поступить? В игре «Кто получит большую зарплату» обладатели высокого уровня образования действительно имеют преимущество. Но, к сожалению, в игре «Кто быстрее разбогатеет самостоятельно» эти преимущества оказываются практически бесполезными. Чтобы стать богатым, необходима так называемая «уличная смекалка», как ее называют американцы, способность к системному восприятию и глубокому пониманию ситуации. Однако в больших корпорациях такую смекалку приобрести сложно, поскольку вы обучаетесь лишь отдельным аспектам работы, редко уделяя внимание всему процессу целиком. Чтобы стать богатым, нужно уметь чутко улавливать сигналы из реального сектора экономики. Однако многие, сосредоточенные исключительно на академических знаниях, оказываются плохо подготовленными к реальным условиям. В мире, где любую информацию можно найти в интернете, важен не столько объем знаний в вашей голове, сколько уровень творческих навыков, способности к адаптации и умение создавать добавленную стоимость. Чтобы развивать такие навыки, вместо поиска работы, где больше ценят ваши дипломы, стоит выбрать место, где вы сможете получить более обширные и комплексные знания. Однако многие предпочитают всю жизнь оставаться наемными сотрудниками с высоким уровнем потребления. Многие из моих знакомых с престижным образованием годами говорят мне: «Надо бы бросить работу и заняться бизнесом». И я слышу это не год или два, а уже несколько десятилетий от одних и тех же людей.